перевязать бы вас. Хоть бы вы, гады, все кровью поистекли. Эй ты, вонючка, бинт есть? Да вон аптечка. Открывай, доставай бинт, перевязывай их, только быстро». На всех бинта не хватило. Понукаемый несильными ударами стволом пистолета, вонючий порвал на полосы свою футболку и рубашку уже очнувшегося, но вконец отупевшего Беззубова. Вдвоем они кое-как загрузили раненых в багажник и уселись на переднее сиденье. «Разворачивай, пошел отсюда!» «Колеса же! Как мы доедем?» «Медленно! Воткни на раздатке 4H». «Это как?» «Там цифра 4 и русская буква N, дубина!» «Где?» Гош так яростно бросился на дверь, за которой сидел вонючий, что тот в ужасе повалился соседу на колени. Гош с трудом удержался от мордобоя, включил пониженную и, утирая рукой с пистолетом, крадом катящийся по лбу пот, отошел в сторону. «Теперь исчезни», — приказал он. Отчаянно скрежеща дисками, Тойота с трудом развернулась, ломая кусты. «Мы тебя еще поймаем», — сообщил Беззубый на прощание. «Убийца!» — поддакнул вонючий и укатил, точнее, уполз. Двигаясь медленно, как тяжело раненый или очень старый человек, Гош восстановил свое противомашинное заграждение и вытащил из кустов трофейные стволы. Долго рассматривал смотанные вместе магазины и неожиданно догадался, зачем это сделано. Вспомнил, что в бардачке видел изоленту, уселся в Паджеро, чтобы выгнать его на дорогу кормой к городу. Чего уж теперь маскироваться, если приедут народные мстители, нужно будет стрелять или драпать. Повернул в замке ключ. Никакой реакции, только едва моргнули лампочки на приборной доске. Гош с замиранием сердца дернул ручку открывания капота и мешком вывалился в дверь, едва не упав. Ноги его не слушались. С трудом он обошел машину и увидел то, чего и ожидал — развороченное пулями крыло. Вот что, оказывается, в лесу грохотало. А еще он учуял характерный запах электролита. Открыл капот и уставился на свороченную пулей клемму. Машинально восстановил контакт, стараясь не разглядывать особенно пристально вдребезги разбитую у самого дна стенку аккумулятора. Вернулся в машину и обнаружил, что «Моторола» все-таки подает слабые признаки жизни. Уже понимая, что все равно конец, Гош набросился на рацию. Оставался еще шанс что-то исправить, но рация умирала буквально на глазах. Может быть, на приеме она еще могла что-то выдавить из остатков аккумулятора, но для передачи не хватало мощности. Некоторое время он тупо глядел в никуда, ритмично ударяя кулаком по баранке. Потом нашел в бардачке изоленту, соединил два рожка и принялся на своем автомате тренироваться в быстром их перестегивании. Его ждала масса дел. Нужно было каким-то образом связаться с ребятами и поторопить их в поисках войсковой части, о которой прознали тупые. И вопросом жизни или смерти было предупредить Сансеича, чтобы был готов к визиту из города, ведь объездчики сообщили тупым, что Гош ими застрелен. Нужно было что-то делать. Но Гош щелкал замком, переворачивая магазины, снова щелкал, опять переворачивал. Его будто заклинило. Он понимал, что отпустив этих тупых живьем, создал большую проблему для людей, которые к нему хорошо относились. Но все щелкал замком. Голова просто раскалывалась, и пот заливал глаза. Очень хотелось выпить. Ужас, что он натворил. По его вине над ранчо нависла серьезная угроза, и Гош был не в силах ее предотвратить. Но главное, что свербило в мозгу и занимало все мысли, относилось сейчас лично к нему. Он выжил чудом и почему-то не убил этих четверых. Взял и не убил. Отпустил. Пожалел. Thank you.